Глава 415. Примиритель. Увидев, что Цзи взлетела ввысь и вскоре пропал в бескрайнем небе, провожавшие его взглядом люди испытали разные чувства. Озарение, изумление, трепет, зависть. Эдзуи не скрывал свои способности летать. Впредь ему предстоит часто перемещаться отсюда в Ханчжоу и обратно, поэтому не было нужды держать эту способность в секрете, к тому же его нынешний статус позволял ему не скромничать. Хотя на самом деле Цзуи еще вел себя очень скромно. Но в глазах Шань Депина, Чэнь Цзы и остальных он и впрямь действовал весьма дерзко. Посмел опозорить Фань Хайчао, разве это не дерзкий поступок? Однако сейчас никто не считал, что дерзость Цзуи связана с высокомерием и зазнайством, потому что способность летать являлась важным доказательством экстраординара класса Альфа. Цзуи умеет летать, а это доказывает, что он настоящая Альфа, у которой есть право дерзить. Теперь все наконец точно знали, что в Китае действительно появилась третья альфа, причем должна быть самая молодая альфа в мире. Что касается напряженных отношений между Цзуи и кланом Фань, которые представлял Фань Хайчао, то никто не собирался вмешиваться в это дело. Да никто бы не смог вмешаться. Цзуи нисколько не заботился, что думают другие, и вихрем мчался в Ханчжоу. В 7 часов вечера он вернулся в родовое поместье в Линьцзяне. «Папа!» Заметив появившегося на пороге Цзуи, смотревший на диване телевизор Баор немедленно вскочила и кинулась ему в объятия. «Золотце». Цзуи, довольно улыбаясь, взял девочку на руки. «Ужинала?» «Уже поела». Баор задала встречный вопрос. «Папа, ты поел?» Цзуи поцеловал ее в щечку. «А папа еще не ел». Сидевший на стуле Фан Юнхэ отложила свитер, который вязала, и встала, сказав. «Еще остались овощи. Я тебе чего-нибудь приготовлю». «Тетушка, не утруждай себя». Цзуи отмахнулся. «Я сам пожарю себе немного мяса». Он отпустил Баор, снял рюкзак, расстегнул молнию и вытащил Тайка. «Гав!» Тайк живо запрыгнул на руки Баор и начал лизать ей лицо, чем рассмешил девочку. «Вот она, приятная домашняя обстановка». Цзуи велел Агу принести мангал, плетёный стул и чайный столик, а сам достал из пространственного кольца говядину и приправы. Говядина была только сегодня разделана. С главного буйвола были отрезаны голяшка и филе. Голяшка состояла из двух полосок мяса, взятых с внутренней стороны задних конечностей, была очень эластичной и приятной на вкус благодаря содержавшимся в мясе сухожилиям. Из буйвола весом больше тонны Цзуи срезал только около 10 килограммов голяшки, чтобы, так сказать, растянуть наслаждение. Филе являлось говяжьей вырезкой, считалось самым нежным мясом. Его особенность заключалась в том, что оно не было жирным, но при этом не было иссохшим. Мясо было в меру упругое и могло послужить шикарным деликатесом. Вообще у Цзуи оставалось еще немало демонической говяжьей вырезки, но сегодня он убил главаря буйволов, поэтому хотел попробовать что-нибудь новенькое. Кроме того, он желал посмотреть, произойдут ли изменения с мясом испытательного пространства в мире Земли. Это был своего рода эксперимент. Когда Цзуи разжёг огонь и добился нужной температуры, он с помощью щипцов разложил куски мяса на мангале. Тотчас с шипением поднялись струйки белого дыма. Вскоре в воздухе распространился густой аромат. Хотя это мясо не могло сравниться с демонической говядиной, от его запаха все равно текли слюнки. Не понадобилось добавлять много приправ. Достаточно было лишь посыпать чуть-чуть соли, чтобы получить первоклассный деликатес. Цзуи попробовал одну вырезку. Мясо сразу растаяло во рту. Горячий мясной сок растекся по языку. Было настолько вкусно, что невольно хотелось проглотить собственный язык. «Гав!» Из гостиной вылетел обжора Тайк, подбежал к Цзуи, сел возле его ног и ожидающим взглядом посмотрел на него, высунув язык и завиляв хвостом, подобно вентилятору. Цзуи недовольно дал пинок пройдохе, который поднял пыль. «Не вели хвостом!» «О!» Цзуи окинул его раздраженным взглядом. Учитывая, что этот обжора сегодня частично помог, Цзуи бросил ему в награду два куска жареного мяса. Тайк поймал зубами мясо и начал жадностью поедать его. «Папа!» В этот момент следом пришла Баор и надула губки, сказав. «Ты такой хитрый!» Цзуи изумился. «Почему папа хитрый?» «О!» Девочка, наморщив нос, выступила с мощным обвинением. «Знаешь же, что я уже поужинала, а сам готовишь такую вкуснятину? Разве ты не хитрый после этого?» «Ой». Цзуи не удержался от смеха и взял Баор на руки. «Папа провинился. Дай поцелую». Девочка, воспользовавшись случаем, попросила. «Я тоже хочу мяса». Цзуи принял неловкий вид. Но ты и так уже достаточно поела. Съешь больше, будет болеть животик. Тогда... Поразмыслив, Баор предложил решение. Тогда попозже поем, перед сном. Хорошо. Цзуи с улыбкой сказал. Папа оставит тебя. Девочка обрадовалась. Спасибо, папа. Муа! Маленькая обжорка одарила Цзуи ответным поцелуем. Цзуи дал ей шампур с жареным мясом. Покорми пока Тайка, он еще толком не ужинал. Ага, ага! Это задание привело Баор в еще больший восторг. В итоге Цзуи жарил мясо и в то же время ел, а девочка кормила Тайка. Больше 5 килограммов горяшки было уничтожено подчистую. Цзуи также ликвидировал ящик пива. В конечном счете Баор не удержалась и уже сама съела вместе с Тайком несколько кусков мяса. Время позднего ужина перед сном еще не наступило, а ее животик уже вздулся от еды. Цзуи волновался, как бы не нарушилось ее пищеварение. Вдоволь наевшись и напившись, он велел Агу убрать мангал и принести ему чайник с горячей водой. Цзуи распивал чай до Хунпао и любовался луной. Сегодня вечером была полная луна. В такой приятный момент внезапно завибрировал мобильник. Цзуи достал телефон и, взглянув на дисплей, обнаружил, что ему звонит Циню Ян. Во время прошлой встречи Циню Ян дал ему личный номер, поэтому на дисплее отображалось имя. «Председатель Цинь?» «Я...» Из динамиков донёсся веселый смех Циню Яна. «Консультант Зо, ты сейчас дома?» «Да». Цзуи спросил. «У председателя Циня есть какие-то указания?» «Указания? Что ты? Я не заслужил такой чести!» Циню Ян рассмеялся. «Я просто хочу побыть примирителем. Не знаю, согласишься ли ты на это». «Побыть примирителем?» Цзуи слегка изумился. «Клан Фань?» «Верно», Циню Ян откровенно сообщил. «Я уже все выяснил. В том, что случилось, виноват именно Фань Хайчао. А он при этом скалит на тебя зубы. Так что он заслужил пощёчины». Сделав паузу, этот воин класса Альфа продолжил. «Я попросил его образумиться и принести тебе извинения. Надеюсь, на этом все и закончится. Сейчас я хочу услышать твое мнение. Если у тебя есть какие-то требования, говори». «Извинения мне ни к чему», Цзуи беззаботно произнес. «Если меня не будут трогать, я тоже никого не буду трогать. Главное, чтобы клан Фан не задирался на меня. Тогда я не стану доставлять им неприятности. Что касается требований, то я не хочу больше видеть Фань Хайчао на горе Шиньнун».